Практика номер один – обида классика. Это проработка обиды на других, называем ее условно классиком. Что здесь нужно будет сделать? Мы будем прорабатывать обиды при помощи расстановочных элементов. Как мы будем это делать? Выбираем конкретную ситуацию. Например, я чувствую до сих пор, что в школе учитель сказал мне обидные слова. Это было публично, и с этого момента я не могу выступать публично. То есть я понимаю, что сам камушек был заложен именно тогда. А мне важно получить новый опыт, при котором я не буду обижаться. Поэтому мы идем в проработку именно туда, в максимально ранний опыт. В классической проработке мы не используем эту практику для проработки с обидами на родителей и тех людей, кто нас старше по иерархии, и обиды на мужа в том числе, если вы женщина. То есть эта проработка происходит для ситуаций, не связанных с проработками детско-родительских отношений и личных. Специфику этого вы узнаете в следующих проработках. Как вы будете это делать? Вы садитесь, руки и ноги не должны быть скрещены. Обязательно выполняете дыхательные циклы, не торопясь. Не нужно просто закрывать глаза и начинать представлять. Нет, нам нужно здесь сначала отключить логический ум, затем уже приступаем. Чем больше вы будете делать дыхательных циклов, тем проще вам будет уходить в чувства и эмоции, потому что психика имеет режим, она пытается выпрыгнуть, придумать дела, лишь бы не погружаться, потому что это болезненно. Здесь точно такой же алгоритм, как в проработке вины. Вы можете, если выполняете эту практику вместе с кем-то, назначить этого человека кем-то. Например, назначить вашу подругу учителем, и, выполняя практику, будете спрашивать, что она чувствует. Но для начала я рекомендую сделать это на собственных нейронах. То есть вы закрываете глаза, открываете внутренние глаза и видите ту ситуацию, когда это происходило. Приведу на примере учительницы. Сначала вы спрашиваете о своих чувствах, что вы сейчас чувствуете. Затем вы позволяете себе это проговорить, так как в той ситуации, скорее всего, вы промолчали. Говорите: «Мне больно», «Мне стыдно», «Мне обидно», «Мне неприятно» и так далее. После этого вы произносите эти слова, глядя человеку в глаза, который вас обидел. «Мне сейчас больно», «Мне обидно, когда вы так говорите», «И мне стыдно». Все, что вам приходит на ум, ведь это сейчас уже для вас безопасно. Проговаривайте все, насколько вы злитесь, проговаривайте как факт все свои эмоции. После того, как вы спустили пар, вы можете представить, как у вас в груди образуется некий шарик размером примерно с грейпфрут. Делаете вдох и на выдохе передаете этот шарик своему обидчику, например, учительнице. После этого в ощущениях вы уже чувствуете себя этой учительницей, и вы сначала смотрите вокруг вас и задаете себе вопрос, что вы чувствуете. И проговариваете эти чувства вам, уже самому себе, глядя на себя со стороны. Например, «Я не хотела тебя обидеть», или «Ты не особо мне нравишься», и так далее. Скорее всего, в большинстве случаев у человека нет намерения обидеть вас. В принципе, такое намерение может возникнуть только если вы сами изначально что-то сделали в отношении этого человека, и он хочет отдать вам свою боль. Только в этих случаях. Но вы просто не признаете, что вы эту игру затеяли сами. В других случаях мотивации просто обидеть другого человека, ее просто не существует. Это нам кажется, что вот, нас захотели обидеть. То есть вы смотрите со стороны этой учительницы на ситуацию. Посмотрите на других детей, можете сказать: «Да, знаешь, я сейчас чувствую, когда ты мне сказал, что тебе сейчас больно, заявил о своих чувствах, мне теперь понятно, что тебе больно, я понимаю, что тебе больно». Признайте чувства этого ребенка, вас, и, возможно, признайте, что вы не правы. После того, как вы проговорили, вы делаете вдох-выдох и отдаете этот шар обратно себе, возвращаетесь в себя, и сначала вы смотрите вокруг себя, как поменялась ваша картинка. Если в этом событии участвовали другие люди, то вы сначала передаете этот шар другим, чтобы понять, а что чувствовали другие люди. Работа считается завершенной, когда приходит чувство благодарности или легкость. После этого можно задать себе вопрос, прямо там, находясь в той же ситуации: а как эта ситуация улучшила мою жизнь? Что классного я взял из этого? Какие качества я наработала? И если вам идет чувство благодарности, вы можете поблагодарить своего учителя, например: «Знаете, да, мне сейчас обидно, но в моей жизни в будущем это качество мне пригодилось». и поблагодарить его за это. Это будет идеально. Но если благодарности нет, а чувство легкости пришло, то работа все равно считается завершенной.